Жить в твоей голове и любить тебя неоправданно, отчаянно. Жить в твоей голове и убить тебя неосознанно. Мы не вернемся в этот мир, он нам не нужен, знаешь. Мы упадем на дно реки, ты там меня оставишь. А ты такая же плохая, мы идем по лужам. Ну же беги от меня, пока нам не стало хуже. А ты ушла от меня и теперь не придешь. Ты больше не услышишь обо мне, просто уйдешь. Я провожу взглядом и не скажу ни слова. И мою хоуми я больше не увижу снова. Я закрою тебе рот рукой, чтоб не кричала. Мы разойдемся вмиг и не начать нам все сначала. А я уже не твой, прекрати так громко плакать. Я дверь закрыл рукой, буду там кого-то лапать. Мы разошлись с тобой, не скрепить нам узы счастья. Раньше любили друг друга, друзья по несчастью. А я хотел тебе сказать, что я тебя люблю. Но ты ушла и не жди, что я догоню. Наши чувства уже не сложить, как оригами. Мы остались лишь друг у друга в памяти. На листке бумаги строками, написанными о нас. Так далеки, теперь одна, так далеки. Достаю до дна нашей реки. Пламя уже не горит, потухли огни. Темнота накроет с головою тебя и меня. Ты ускользаешь в ночь, не оставляя и следа. Тону в твоих глазах теперь навсегда. Завис на тебе, зависим наркоман нужна мне. Но между нами сотнями и города.